Глава 21. Шантаж. Неожиданное вмешательство Ринки не внесло никаких изменений в нашу игру с Мердоком. Бойль лишь потребовал обстоятельного рассказа о случившемся в Гэмблинг-хаузе и на лесной дороге за городом. «Везет вам, Ано», — сказал он. «Умеете вы убирать противников? И главное, не своими, а чужими руками». «Гибнут не только противники, Бойль», — ответил я. «Гибнут и друзья. Вспомните хотя бы Луи Ренье. А кто убил его? Долго ли осталось бы жить Питу Селби, если бы Ринки ушел от пули Мартина? Но история Ринки уже позади. А сейчас я сижу у дверей больничной палаты, куда час назад привезли Стила. К сенатору меня не пустили. У постели больного идет консилиум. Я был у него дома. Перепуганная горничная сообщила, что сенатор очень беспокоился о Мине. Барышня уехала за покупками, но так и не вернулась до вечера. А потом вдруг принесли письмо. Кто принес, она не знает. Вроде обыкновенный посыльный, с бородой и шрамом под глазом. Только это она и заметила. Сенатор вскрыл письмо, прочитал и упал. Горничная бросилась за врачом, он живет напротив, и тот сразу же привез Стила в больницу Святой Магдалины. «А где письмо?» — спросил я. Сенатор спрятал его в карман. Я уже успел поговорить с личным врачом сенатора, когда он на минутку покинул палату, чтобы дать указание дежурившей сестре милосердия. «Не волнуйтесь», — успокоил он меня, — «ничего страшного. Сердечный приступ. Как только закончится консилиум, вас к нему пустят. Ему уже легче. Он в полном сознании, но чем-то крайне расстроен. Я думаю, вы будете ему полезнее нас». Наконец в дверях появляются участники консилиума. Личный врач Стила шепчет мне на ухо: «Все в порядке. Сердце выдержало. Постарайтесь не тревожить сенатора». И я вхожу в палату. Сенатор лежит под белым одеялом, обросший седой щетиной, видимо, с утра не побрился. Он выглядит постаревшим лет на 10. Но не это меня встревожило, а растерянность, почти страх в его мутных, слезящихся глазах. Вот-вот не выдержит и закричит не от физической, а от скрытой душевной боли. «Хорошо, что вы пришли, Ано», — говорит он, и дрожащей рукой вынимает из кармана больничной пижамы письмо в зеленом конверте с краткой надписью: «Джеймсу Стилу, сенатору». «Уважаемый мистер Стил», — читаю я, — «ваша племянница жива, здорова и пока находится у нас, в надежном и недоступном для полиции месте. Кормят и обслуживают ее отлично. Но увидеться с вами, иначе говоря, вернуться домой, она сможет лишь послезавтра, по окончании выборов, когда будут подсчитаны все голоса, в том числе и поданные за вас лично. Согласно Конституции, вы можете подать в отставку и отдать свои голоса любому избранному вами политическому деятелю. Вот мы и предлагаем вам сделку. Мы отдаем вам Мине, а вы нам свои голоса. Точнее, избранному не вами, а нами, политическому деятелю. Его имя Тур Мердок. Имя вам известно и отнюдь не ласкающее ваше ухо, но таковы уж условия сделки. И мы требуем этого не по его инициативе, а потому, что ему сочувствуем и за него голосуем. Сделать придется так. Вы тотчас же вызываете вашего личного адвоката и диктуете ему надлежащее заявление в двух экземплярах. Один из них адвокат предъявит избирательной комиссии. Другой экземпляр ваш представитель передаст нашему в кафе «Жюн» завтра в полдень, как раз накануне выборов. Поэтому советуем поторопиться. Сообщаем, что у нашего в петлице черного сюртука будет расшитая галуном ленточка. Ваш спросит, за кого вы голосуете? Наш ответит, только не за популистов. Тогда и должен быть передан ему из рук в руки требуемый документ. На другой день ваша племянница будет доставлена домой. Обращаться к полиции или к прессе не рекомендуем. Девушка исчезнет навсегда где-нибудь на дне реки. Мистер Мердок не понесет никакой ответственности, как ничего не знающий об этом деле. Полиция никого не найдет, и в лучшем случае наш человек в кафе «Жюн» будет арестован и обвинен в соучастии в похищении и убийстве племянницы. Но этот лучший случай едва ли вас устроит. Оглашение письма постфактум может, конечно, изменить положение. Ваши голоса и ваш пост останутся при вас. Но мистер Мердок не потеряет своего кресла в Сенате, а уж за жизнь племянницы никто не поручится. Мы найдем ее всюду, где бы вы ее не спрятали, и достойно отплатим за предательство. Даже ваша смерть ее не спасет. Мы отправим ее в рай вслед за вами. Подписано письмо не было. Пока я читал его, Стил лежал с закрытыми глазами, как мертвец. «Когда ее похитили?» — спрашиваю я. «Думаю, после полудня». «Значит, она еще в городе. Шантажистам нет смысла увозить Мини далеко, если придется возвращать ее сразу после выборов». «Я уже все решил», — не открывая глаз, произносит Стил. «Что именно?» «Сделать все, что они требуют». Я склоняюсь над его постелью. «Откройте глаза, Джеймс. Вы еще не умираете, и Мини пока жива. Вы имеете право жертвовать многим ради ее спасения, но не имеете права предавать партию. Не имеете права предавать город. Если вы так поступите, Мердок станет его хозяином». «Я не могу пожертвовать девочкой», — шепчет Стил. «Даже моя смерть не спасет ее». «Кто говорит о вашей смерти? У вас ночь и день впереди. Мы с Мартином сделаем все, что можем. Утрите слезы, сенатор. Мердок не Корсон Бойл. И не вызывайте никаких адвокатов, пока не получите от меня вестей». С этими словами я покидаю палату. На улице меня поджидает встревоженный Мартин. Из дома сенатора я позвонил в ОМОН и, не вдаваясь в подробности, попросил его срочно приехать к больнице. «Что, плохо со Стилом?» «Мини украли», — говорю я.